Впрочем, это может быть обманом. Помнится, в молодости после экспедиции на север и выживания там в рамках тренировки у мастера по искусству боя, Афанасий сожрал, по-другому не скажешь, целый котелок пустой перловой каши, простой крупы с солью. И это было самое божественное блюдо в его жизни. Голод – лучшая приправа. Выдохнув и встав со стула, мужчина в теле молодого Лескова замер. Да вот же она. В 15 метрах от Афанасия, за столом сидела Марья, причем одна и с видимым удовольствием пила кофе из крошечной кофейной чашечки, при этом смотря в свой родовой планшет. Пройдя вперед и сев за стол, напротив дочери, Афанасий улыбнулся. «Привет, дочь». Марья посмотрела на Афанасия как на дурака и перебила. «Лесков, какая я тебе дочь?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Ты совсем с ума сошел, что ли?» Восклицательные и вопросительные знаки. «ПФФФ». Затем встала из-за стола и быстрым шагом отправилась на выход из столовой, оставив недопитый кофе с откусанной пару раз булочкой на блюдце. Афанасий даже ничего сказать не успел толком, только похлопал глазами, провожая девушку глазами. Мда, и ведь отличный шанс был, дочка была одна. Похоже, это будет сложнее, чем кажется. Три урока прошли быстро, ведь бывший император даже не обращал на них внимания, а сидел на задних партах и читал новости в планшете, что отдал ему Питерус. По мере чтения лицо мужчины становилось все более хмурым. Что этот дебил творит? Восклицательные и вопросительные знаки. Александр поссорился с Накамурой, японским императором. Афанасий выстраивал отношения с ним десятилетиями. В Европе и так много напряженности, а решив вопрос с достаточно мощной магической японской империей, Афанасий делал безопасным восток империи. Теперь же Накамура сказал Александру, дословно, «Ты пожалеешь, что родился». Не лично сказал, а через прессу в ответ на нападки Александра. Афанасий схватился руками за голову. «Как так?» Восклицательные и вопросительные знаки. Ну вот как Александр умудрился уничтожить такое достижение Афанасия. Восклицательные и вопросительные знаки. Дальнейшие новости вводили бывшего императора в еще большее уныние. Александр продавал половину государственных компаний по добыче и переработке ресурсов англичанам. Мужчина так сильно ударил себя ладонью по лицу, что лектор аж отвлекся от доски. Кто там в ладоши хлопает? Из аудитории Афанасий выходил последним. Убрав планшет на крепление сбоку, он медленно брел на обеденный перерыв, обдумывая то, что прочел. Сначала у мужчины были мысли остаться в тени и оставить бразды правления сыну, но когда стало ясно, что тот может быть причастен к его свержению и помещению в магическую тюрьму, а уж тем более после прочитанных международных новостей стало понятно, что Александра нужно срочно отстранять от власти. А вот как это сделать? Восклицательные и вопросительные знаки. Похоже, придется идти на поклон к Владимиру и через него просить помощи у рода Лесковых. Владимир говорил, что восстановить его тело не будет проблемой, просто надо будет откопать его труп из могилы, ну или можно будет восстановить тело из какого-нибудь волоска на худой конец. С первым была проблема, его сын пока даже не объявил, что Афанасий умер, а вот второе было вполне осуществимо. Можно попросить Марью, чтобы она съездила в дворец, причем, желательно, тот, в котором род появляется редко, и привезла из его гардероба волосок с одной из его шляп. Их не стирают так часто, так что вряд ли будет проблемой найти волос. В основных дворцах его гардероб уже, скорее всего, сменили на гардероб Александра, а вот в отдаленных дворцах или резиденциях стоит покопаться. Осталось только, наконец, поговорить с Марьей. Идя в задумчивости, Афанасий буквально наткнулся на толпу аж 60 человек, стоящих кругом, и услышал знакомый голос. «Руки! Да это Марья!» В ответ раздалось. «Не волнуйся, Ми только поговорит. А вот это Отто, чернявый парнишка среднего роста». Афанасий смог его разглядеть сквозь спины его прихлебателей. Реально, что ли, Александр решил отдать Марью за этого принца? Ну, учитывая ту дичь, что он творит на международном треке, не исключено. А уж если учитывать, что это именно он мог организовать покушение на нее ранее. «Да не сопротивляйся, я ведь только познакомиться хочу со своей невестой, что стоит один поцелуй». Вот теперь у бывшего императора начала падать планка. «Александр, тварь ты этакая, я тебя казню даже не столько за то, что ты сделал со мной, сколько за дочь». Раздвинув руками двух прихлебателей Отто, Афанасий зашел в круг и отмахнулся от руки принца, которая лезла к его дочери. «Руки». Затем повернул голову к своей дочери. «Маковка, все будет хорошо. Ты же веришь мне?» Брови девушки взлетели вверх, и в этот момент тот-то как-то недобро хмыкнул. Кто битый не бил, но то, что ты меня просто тронул без объявлений дуэль, это уже конец твоей карьеры. Но это потом, а сейчас. Принц недобро улыбнулся, и его ладонь покрылась черным огнем. Сейчас ты будешь боль. Афанасий выдохнул, и весь десяток человек вдруг резко устремился вниз. Кто на брусчатку дорожки, кто на землю. Весь десяток вжало в поверхность с такой силой, что они даже вздохнуть толком не могли. Марья посмотрела на вдавленных в неестественных позах в землю людей венгерского принца, и самого его и выдохнула. Гравитация. А затем подняла на лицо Афанасия резко расширившиеся глаза. Папа, восклицательные и вопросительные знаки. Глава 26. Москва. Московская магическая академия. Лаборатория рода Лесковых. Марья сидела на стуле и переводила долгий задумчивый взгляд своих красивых зеленых глаз со своего отца в моем теле на меня и обратно. В ее голове явно что-то не укладывалось, поэтому она молча и с завидным упорством продолжала это делать. Мы же с ее отцом обсуждали план, что делать. Изначально бывший император хотел отправить Марью по разным императорским резиденциям, в поисках своего волоса, а потом, через меня просить помощи у моего рода. Вот только, я отбрил все это дело. Да, я почти на 100% уверился, что Афанасия слили и вся та дичь, что он творил перед тем, как попал в тюрьму-психушку, не его вина. Но вот, как на это отреагирует мой отец. Старший Лесков, конечно, человек здравомыслящий, но у него убили сына, пытались убить всех его родных и близких людей и даже успешно это сделали. А то, что я смог воскресить их всех, а самого отца, аж два раза, это уже детали. В общем, я не знаю, как отреагирует глава рода, если я привезу к нему Афанасия. Доводы, удовлетворяющие меня, не факт, что удовлетворят его. Когда я озвучил Афанасию, что во время покушения убили младшего сына моего отца и, соответственно, моего брата, Александра, тот посмурнел, и после непродолжительных раздумий согласился, что сразу же бежать за помощью к моему отцу может быть несколько преждевременно. Сидя передо мной на стуле, бывший император имел вид глубоко задумчивый. Он аж начал легонько кивать каким-то своим внутренним мыслям. Я ему не мешал, тем более, через минуту тот потер свой лоб и выдохнул. На 100% я не могу быть уверенным ни в одном роду. Затем, грустно усмехнулся. Вернее, в паре десятков родов я уверен полностью, но что стоит эта уверенность, если больше всего я был уверен в своей семье, в своем сыне. Я ведь с детства готовил его к трону. Возможно, я был и не самым плохим правителем, но вот отцом, как оказалось, был явно паршивым. Что же делать? Последнее он прошептал себе под нос и сделал это явно для самого себя, но я ответил, как что, поговорим с Александром, как раз узнаем у него, как все происходило и какова степень его вины. Ну, а что с ним делать, сам решишь, на месте. Брови бывшего императора взметнулись вверх. Как это, с ним поговорить? Даже если восстановить мое тело, то далеко не факт, что он захочет поговорить. Мужчина снова горько усмехнулся, скорее уж обратно отправит, а прорываться в Большой Кремлевский дворец силой, затея изначально провальная. Даже я, архимаг, не смогу это сделать, разве что, обращаться к богоподобному, и то, без гарантии. В Кремле на дежурстве обычно постоянно находится около 5 архимагов. Не, я покачал головой, думаю, уже сегодня мы будем допрашивать твоего сына по поводу последних событий. Ты же сможешь с ним справиться тет-а-тет в его спальне, например, да. Афанасий посмотрел на меня ничего не понимающим взглядом. Но при чем тут это? Как мы туда попадем? Я оскалился. О, с твоими знаниями это будет проще простого. Москва. Московская магическая академия. Лаборатория рода Лесковых. Великая княжна Аничкова Марья Афанасьевна. Марья почти сразу поверила, что в теле Владимира Лескова находится ее отец. Только ее отец знал некоторые вещи, которые озвучил Лесков после того, как положил этого идиота иностранного принца. Это были только их с отцом маленькие секретики, соответственно, знать о них мог только он. Ну, и такое мощное владение даром гравитации, родовом императорском даре, тоже как бы намекали, что это ни разу не огневик Владимир. Сразу же после того, как девушка признала отца, тот потащил ее в лабораторию Лесковых, где находился еще один Владимир, на этот раз, уже настоящий. Он еще поворчал, что его от экспериментов отвлекают, но при этом, Тут же попросил лаборанта своего рода выйти. Так вот, с этого самого момента девушка находилась в перманентном когнитивном диссонансе и смотрела на двух близнецов сквозь призму вынужденной временной заторможенности. И лишь когда Лесков, то есть ее отец, радостно пожал руку настоящему Лескову, а потом, вообще, приобнял того, ее наконец отпустило. Первой рациональной мыслью, что посетило голову девушки, было то, что тогда, в библиотеке, Владимир пытался помочь, предлагая поговорить с ее отцом, и несмотря на то, что она его послала, выполнил то, что даже и не обещал, по сути, и не то, что выполнил, перевыполнил. Он не просто поговорил с ее отцом, но и, каким-то образом, вызволил его и организовал их встречу. Может, она была тогда не права насчет молодого Лескова? Переведя взгляд со своего отца на Владимира, девушка осознала, что он за все это время, что они в лаборатории, даже толком не взглянул на девушку. Так, мазнул разок взглядом, и все. Щеки великой княжны внезапно покраснели. И почему ее это так волнует? Отец кивнул на какой-то вопрос Лескова, который она пропустила мимо ушей, и ответил: «Да, я тогда, прямо сейчас накидаю чертеж дворца, расскажу все, и уже вечером». Мужчина улыбнулся и развел руки в стороны. «Как ты говоришь, полетим». Затем повернул голову к девушке. «Маковка, тебе тоже будет задание». Марья откашлялась и сглотнула. Только сейчас она поняла, что в ее горле пересохло. И тут же уточнила: «Какое?» «Съезди в резиденцию в Марфино. Александр вряд ли туда успел добраться. Нужно забрать оттуда все головные уборы, которые ты сможешь найти в моем гардеробе. Где-нибудь, в них, найдется хоть один мой волос. Справишься?» Глядя на симпатичное лицо Владимира, а вовсе не ее отца, она все же пересилила себя, мотнула головой, будто избавляясь от наваждения, и кивнула: «Конечно, папочка, сделаю. Москва, Кремль, Большой Кремлевский дворец». Я стоял в ванной комнате и смотрел в зеркало. В отражении на меня смотрел немолодой грузный мужчина, с аккуратной, наполовину седой бородкой, большим носом картошкой и карими глазами. Все как описывал Афанасий, значит, с телом для вселения я не промазал. Этот немолодой мужчина был никем иным, как камердинером бывшего императора, ну а теперь нового, Александра. Это единственный мужчина, кроме родового медика, который мог свободно входить в покои императора. Камердинер был полностью лоялен к императорскому роду и никогда не покидал дворца или любого имения, где проживал император. И, в отличие от многочисленной охраны, он был не магом. Идеальный вариант для вселения. Афанасий нарисовал мне достаточно подробный план дворца, рассказал про всю внутреннюю кухню, кто и когда имеет право входить в покои императора. Оказалось, что все, кроме родового лекаря, могли попасть внутрь только после доклада камердинера. А сам камердинер на то он и камердинер, чтобы докладывать самому императору, то есть входить во внутренние покои. Умывшись ледяной водой, я опустил пальцами автоматически взлетевшие вверх уголки губ. Мой эйфорический оскал все никак не уходил. Нет, чтобы дойти сквозь охрану до покоев Александра, нужно помедитировать хотя бы 10 минут, иначе меня с таким оскалом хрен пустит к нынешнему императору. Что ж, 10 минут, так 10 минут. Через непродолжительное время медитации, сидя на стульчике унитаза, я проверил свою физиономию в зеркале. Все еще скалюсь, но небольшое усилие, и я смог опустить уголки губ вниз. Вот, другое дело, теперь можно действовать. Отперев дверь в уборную, я прошел по широкому коридору с красивейшим узорчатым паркетом и, кивнув двум магам, стоявшим перед дверью, постучал в нее. Изнутри послышался молодой приглушенный голос нынешнего императора Российской империи. «Да, кто там?» Я с трудом удержал в себе ответ: «Почтальон Печкин», и, открыв массивную дверь и зайдя внутрь, запер ее за собой. А, неплохо так император устроился. Колонны, арки, огромная кровать с балдахином. Настоящие палаты. Впрочем, о чем это я? Это ж палаты и есть. Из, очевидно, ванной комнаты вышел Александр, собственной персоной, закутанный в халат. Увидев меня, он удивился. «Франц», восклицательные и вопросительные знаки, «что случилось?» «Хе-хе, это сейчас ты будешь рассказывать, что случилось». Я вырвал собственную душу из тела немолодого камердинера и впихнул туда душу Афанасия, что держал все это время у себя за спиной. Да, в итоге, я ничего толком не увижу и не услышу, так как, буду рядом только клубком души. Но именно такой план, где к императору входит один только камердинер, был наиболее рациональным. Ну, ничего, У Афанасия с сыном дело семейное. Вот пусть, так сказать, в семейном узком кругу и решают. Ну, а я по итогу посмотрю, чем все это закончится. Глава 27. Москва. Кремль. Большой Кремлевский дворец. Я наблюдал, как две души долгое время находились на одном месте, а затем, душа сынка резко подалась назад, вглубь комнаты. В это же мгновение, две души охранников, что стояли у входа, в императорские покои попали внутрь и тут же полетели в потоке нитей. Уж что там точно произошло, можно только предположить, но скорее всего, у настоящего императора, в теле камердинера, состоялся нелегкий разговор с сыном. Сыну это не понравилось, и тот позвал по подмогу охрану. Сам же, небось, прыгнул за кровать. Ну, может, и не за кровать, но убежал куда-то вглубь опочивальни. Затем, в помещение ворвались охранники, и Афанасий их мгновенно прикончил. Раз, два. Я поймал оба клубка души и пихнул их к себе за спину к душе камердинера, которую я тоже там держал. Камердинер и два охранника вряд ли в чем-то виноваты, они чисто свои служебные обязанности выполняют, скорее всего. Но это я уже потом у Афанасия спрошу. Держать ли их души для обратного переселения или отпустить нафиг в ветер из нитей. Кстати, два тела теперь свободны. Если раньше в них мне было не вселиться, один маг был с тремя колодцами, а второй с четырьмя, то теперь меня ничто не ограничивает. Не теряя времени, я нырнул в ближайшее тело. Место для клубка души еще не успело остыть в духовном зрении и светилось, будто там сама душа. Ух! Попытавшись встать, я понял, что дело это бесполезное. Не знаю, что там император сделал с этим телом своим даром гравитации, но похоже, что он сломал у него все имеющиеся кости. Мне тупо ни на что было опереться мышцам, каркаса просто не существовало. Благо, что я не чувствую боли под своей эйфорией, мне все равно, а вот, охранников даже стало как-то жаль. С такими тотальными повреждениями скелета они могли помереть просто от болевого шока. Ну, да ладно, встать не смогу, конечно, но вполне себе смогу просто повернуть голову в нужном направлении и превратиться в слух. Афанасий стоял над лежащим на полу сыном и, держа того за ворот халата, удерживал верхнюю часть его тела над полом. Почему? Восклицательные и вопросительные знаки. Александр кашлянул, и из уголка его губ потекла струйка крови. Похоже, что он не сам отпрыгнул, а все-таки отец ему всандалил, что того так унесло. Так почему, сын? Восклицательные и вопросительные знаки. Александр криво усмехнулся. Наш род Аничковых, знатные долгожители. И что, то, что я ждал бы трон еще лет 100. Вот что, отец, я был бы в твоей тени еще несчетное количество лет. Вечный принц, ждать было уже невозможно. От императора повеяло каким-то холодом. Он, вроде, только гравитацией обладал, но я прямо физически почувствовал, как в комнате стало на несколько градусов холоднее. Афанасий приблизил лицо своего сына вплотную к своему. «И из-за этого ты предал родину?» «Я не предавал, я всего лишь воспользовался одним предложе». От пощечины Афанасия голова сына мотнулась в сторону, а на пол бухнулся зуб и, прокатившись по паркету, скрылся где-то под кроватью. «Это предательство. Даже для переворота ты мог использовать исключительно внутренние силы. А теперь, что? Теперь?» Ты собрался передать какой-то сраной Англии, которая еще столетия назад утратила свою силу, наши недры, восклицательные и вопросительные знаки. Сынок кашлянул кровью, и из его рта выпал еще один зуб. Ну, или осколок зуба, с пола было сложно было разглядеть. Кто именно вышел на тебя? Александр снова кашлянул. Я не могу сказать. Лицо камердинера, в теле которого сейчас находился Афанасий, потемнело. Так ты еще и магическую клятву о неразглашении дал? Отец отпустил ворот халата, и тело сына рухнуло на пол, а затем, будто вдавилось в паркет. Кто, либо я расплющу тебя, либо ты сможешь пересилить клятву и скажешь мне. Сынок захрипел. Отъедска Хайреру Малию, у тебя есть шанс выжить. Примерно 1%. Еще раз, кто вышел на тебя и предложил переворот? Ну, или на кого ты сам вышел? Александр дернулся и затих. Афанасий стоял молча над телом своего сына секунд 30, а затем, тяжело вздохнув, пробормотал себе под нос. Не смог. Ну, что ж, собаки, собачья смерть. Вот только, несмотря на жестокие слова, из уголка его глаза скатилась одинокая слеза и, прокатившись по щеке, капнула вниз. В глазах отца императора виднелась боль. Тут же вспомнилась картина Репина, где Иван Грозный убил своего сына Ивана. Так, мужика надо спасать. Во-первых, я схватил душу его сына, что пыталась ускользнуть от меня в поток нитей. Это он сейчас под эффектом сынулю кокнул. Может, когда остынет, что-то по-другому решит сделать. Может, допросит сына нормально. А, может, не знаю, в тюрьму там его отправит, а не на тот свет. Афанасий. Мужчина стоял на месте и, будто не слышал моего голоса. Пришлось повторить погромче. Афанасий. Вздрогнув, мужчина перевел свой взгляд на меня, а из коридора послышался топот ног. Сюда спешила подмога. Убей себя и полетели отсюда. Бывший, а теперь уже, наверное, и не бывший, а снова действующий император повторил механически. Убить себя, ХМ, пожалуй, это можно. Взяв с рядом стоящего стола нож, он тут же воткнул его себе в сердце. Нет, мужик, чего-то тебя совсем засосало. Но ничего, когда узнаешь, что пока еще жив твой сынок, может и отпустит немного. Ну, а уж когда мы с тобой раздавим пару оставшихся у меня бутылок коньяка, так, может, совсем очухаешься. Не зря я их оставил про запас, ох, не зря. Подхватив клубок еще и души императора, я покинул тело охранника и полетел в сторону академии. Не так уж и легко мне будет такой балласт тащить. Москва. Московская магическая академия. Гостиница. Афанасий совершенно с пустым взглядом опрокинул голову назад и присосался к бутылке коньяка. Ну и остановился лишь после того, как последняя капля из бутылки растворилась в его горле. Я покачал головой. Вот это он дает. К сожалению, в прошлой жизни я не успел обзавестись детьми до своей травмы, потому мне даже и близко не понять, что чувствует отец, когда теряет сына. Кстати, Афанасий сына-то пока еще не потерял, но скажу я ему об этом либо попозже, когда он до кондиции дойдет, либо уже когда протрезвеет, пока не решил. Когда мы прилетели в академию, я вселил наши души в два моих тела и попросил Петеруса, чтобы он снял номер в гостинице. Бухать в лаборатории, вернее, проводить реанимационные действия над психикой Афанасия, не очень, не выгоняет же Петеруса. Это как минимум некрасиво так поступать со своим коллегой-учителем. Ну а говорить про императора тоже пока рано, поэтому гостиница. Можно, конечно, было и в общаге, но выгонять Гаррина тоже такое себе. Так вот, я метнулся за заначкой, притащил Афанасия в номер и без лишних слов вручил ему бутылку. Он, как выхлестал ее за раз, так и стоит пока, смотрит по-прежнему в одну точку с отсутствующим взглядом. Ну а я не мешаю, пусть хоть как-то отреагирует. Ага, как раз, вон, что-то осмысленное во взгляде, наконец, появилось. Я открыл вторую бутылку коньяка, набулькал себе на два пальца в коньячный бокал, а Афанасию плеснул совсем на донышко, лишь бы было чем чокнуться. Протянув ему бокал, сказал: «Ну, давай для начала за то, что я тебя из психиатрической тюрьмы вытащил». Мужчина тряхнул головой, посмотрел на бокал, затем на меня и снова на бокал, после чего длинно вздохнул, грустно как-то, но кивнул: «Давай». Взяв у меня бокал из руки, бывший император продолжил: «За тебя. Может, ты даже и не представляешь, что ты сделал и для меня, и для страны, но переоценить это невозможно». Я махнул рукой: «Да не наговаривай на меня, все я представляю». И чокнувшись с бокалом Афанасия, опрокинул в себя бокал коньяка. Ух, коньяк, конечно, так не пьют, но, во-первых, мне не впервой, а во-вторых, надо Афанасия догонять потихоньку, а то мы с ним совсем на разных волнах будем. Вторая бутылка раздавилась за час, причем большую часть выпил все-таки я. Мне казалось, что Афанасия от такого вот фальшстарта, ну или от такой гигантской штрафной, быстро развезет, но нет, мужик держался нормально, и, кажется, терапия пошла как надо. Афанасий раскрылся передо мной и начал рассказывать про государство, про свою жизнь, про семью, про сына. Причем именно в таком приоритете. И сидели мы прямо душевно. Из взрослого мужика будто душа изливалась, раскрывшись нараспашку. Ну и я не отставал, чуть про другой мир не проговорился. Когда бутылка начала подходить к концу, я спросил у Афанасия: «Ты с Любословом Списивцевым как? У вас нормальные отношения?» Бывший император кивнул: «Нормальный мужик, нелюдимый только под конец стал, закрытый. А ты с ним как знаком? Он же от дел отошел, на людях много лет уже не появляется». «О!» Я махнул рукой: «Я его уже излечил от этого, от нелюдимости и закрытости. Вот в этом же номере и излечил, Кстати, я приподнял над журнальным столиком почти пустую бутылку. Этим же канипом. Император нахмурился. В смысле, звучит как-то, я уточнил. Неправдоподобно, император хмыкнул в ответ. Вроде того, я выставил ладонь вперед, достал планшет, и набрав Списивцева, включил громкую связь. После двух гудков из динамика донеслось. Володь, привет, у меня сейчас совещание рода. У тебя что-то срочное или подождет? Привет, Любослав, реально срочное. Понял, тогда сейчас. В динамике раздался стук, будто планшет положили на стол и приглушенный голос продолжил. Так, совещание переносится на завтра, у меня важное дело. Покиньте кабинет. На пару секунд воцарилась тишина, а затем уже громче. Быстрее, быстрее. Заскрипели стулья, раздались шаги и уже через 20 секунд Любослав сказал в динамик. Все, я один. Что там у тебя стряслось? Нужна помощь моего рода? Я подмигнул приоткрывшему от удивления рот Афанасию и ответил. Нет. Помнишь тот номер в магической академии, в котором мы с тобой бух работали? Да. Ну так вот, мне нужно, чтобы ты протащил через проходную алкоголь и притащил в этот номер. Чем больше, тем лучше. И когда ты поймешь, с кем я тут сижу и жду тебя, все вопросы у тебя тут же пропадут. А-а-а. Из динамика хмыкнули. Впрочем, ладно, ничего спрашивать даже не буду. Я с тобой и без всяких загадочных третьих персон выпить готов. Скоро буду. В динамике послышались гудки, а в номере воцарилась звенящая тишина. Афанасий смотрел на меня как на какое-то мифическое существо. Вроде, просто сказки, а нет, вот оно, сидит перед тобой. Император все же нарушил тишину, вздохнув. Лесков, БЛ тебе сколько там? 18? 17 пока еще. Тем более, как, восклицательные и вопросительные знаки, откуда ты? А, мужчина махнул рукой и булькнул нам коньяку в бокалы из бутылки. За тебя, мой друг. Затем хмыкнул, и за умение удивлять. Уж не ожидал, что за добавкой нам побежит сам Святослав Списивцев. Ха, ха-ха-ха, Москва, Московская магическая академия, гостиница, великая княжна Анечкова Марья Афанасьевна. Девушка смотрела на трех в дупель пьяных мужиков, вернее, на одного мужика и на двух молодых парней, Владимиров. Мужиком был известный на всю империю и далеко за ее пределами, вернувший себе недавно звание главы рода и свою молодость, граф Списивцев Любослав Николаевич. С графом Марья познакомилась давно, еще в детстве, когда она открыла свой первый колодец. Тогда, княжна, конечно же, решила ускорить расширение каналов и немного переусердствовала. Благо, ничего непоправимого не случилось, но ту неделю сильнейших болей она не забудет до конца жизни. Тогда-то Любослав Николаевич и поставил ей блок на ее магические каналы в первый раз. Ну, а еще Любослав Николаевич стал местной знаменитостью после того, как устроил пьяные эры под окнами женского общежития. А двумя молодыми людьми были двое Владимира Лесковых. Вернее, один Владимир, а во втором теле был ее отец. Кто из них кто, сразу так сказать было нельзя. Они в обнимку сидели на диване, уткнувшись головами друг в друга и что-то увлеченно друг другу рассказывали. Списивцев первым заметил зашедшую в номер великую княжну. Он вскочил с дивана, расплескивая содержимое своего бокала, чертыхнулся и, поставив бокал на журнальный столик, подошел нетвердой походкой к девушке. «Марья!» Любослав Николаевич схватил ее за плечи. «Давно тебя не видел. Как повзрослела-то? Похорошела, Володь!» Глава рода Списивцевых повернул голову назад. «Смотри, какая красавица!» «А!» Любослав нахмурил брови, раздумывая, и внезапно его лицо посветлело. «Все сходится, она ведь с твоего курса. Так это, получается, именно к ней мы с тобой ходили серенады орать под окна женского общежития?» Восклицательные и вопросительные знаки. Один из Владимиров посмотрел, нахмурившись, на другого. «Так ты это к моей дочке интерес имеешь?» Но второй Владимир покачал головой в ответ. «Афань, не, я пытался оказывать знаки внимания, но мне четко». Лесков резко поднял указательный палец вверх. «Дали понять, что это взаимности не вызывает. Так что не, больше интереса не имею». Ее отец нахмурился и посмотрел на Марью. «Маковка, как так, ты за шем моего друга обижаешь? Так, тут определенно что-то неправильное происходит. Что-то, что в очередной раз пытается ввести Марью в состояние когнитивного диссонанса. Это отец недоволен тем, что она чьи-то знаки внимания не принимает, восклицательные и вопросительные знаки, тот самый отец, который до этого чуть ли не каждому посмотревшему в ее сторону обещал кастрацию, восклицательные и вопросительные знаки. А еще какие такие знаки внимания Лесков оказывал? До девушки внезапно дошло, что пьяная серенада под окнами женского общежития, это что, было в ее честь, восклицательные и вопросительные знаки. Сбоку раздался шум, и Марья перевела взгляд в угол комнаты. Там пластом на полу лежали связанные 4 мужчины, все обмотаны веревками, а во рту по кляпу. На шее у каждого было по антимагическому ошейнику. Проследив за взглядом дочери, Афанасий махнул рукой. «А, не обращай внимания, мы забыли, кого куда пихикнули, потом разберемся. Ты лучше скажи, тебе на родовой планшет пришло сообщение. СМС-ка от императорской канцелярии, что ты нужна в Кремлевском дворце и за тобой послали кортеж». Марья оторвала взгляд от связанных мужчин и, встряхнув головой, кивнула. «Да, хорошо, ёжай, там тебе расскажут, что Александр мертв и что тебе надо готовиться к принятию трона. Ты, когда там появишься, придворные подуспокоятся. Просто побудь во дворце пару дней, а там уж и я подойду, все разом совсем разберусь. Ты, кстати, волос нашла?» «Да». Марья вспохватилась и, подойдя к отцу, протянула ему целлофановый пакет с несколькими волосами. «Ой ты моя хорошая!» Отец в теле Владимира встал и, обняв, поцеловал в щеку. Девушку тут же бросило в жар. «Да что отец творит-то?» Восклицательные и вопросительные знаки. Затем отстранился и потрепал девушку по макушке, портя прическу. «Все, Маковка, иди». Выходила из номера великая княжна в двояких чувствах. Непонимание, что тут происходит, какой-то стыд и облегчение. Владимир пел серенаду ей, а не кому-то там еще. Может, и с тем воздушным поцелуем тогда не все так однозначно? Глава 28. Москва. Московская магическая академия. Гостиница. «Хорошо, когда ты граф и глава сильного магического рода, тебя не досматривают на проходной в академию. Так что, когда дверь в гостиничный номер открылась и к нам зашел Любослав Списивцев, я ни секунды не сомневался, что он пришел не с пустыми руками. Вот только пришел он именно что с пустыми руками, ни сумки, ни рюкзачка, ни пакетика у него в руках не было, впрочем, как и за спиной. Увидев на диване двух меня, мужчина замер на секунду в удивлении, но почти сразу хмыкнул. «Ты говорил, что как только я пойму, с кем ты тут сидишь и ждешь меня, все вопросы у меня сразу же отпадут. Но я скажу так, вопросов у меня появилось лишь больше. Ты размножаешься почкованием, у тебя есть никому неизвестный брат-близнец, или погоди». Любослав прошел вперед и, сев на кресло напротив, потер пальцами подбородок. «Это как-то с твоими особыми способностями связано. Работа с душами». Глаза мужчины расширились. «Ты что, смог поместить чью-то душу в...» Глава рода Списивцевых снова задумался, но через пару секунд его глаза расширились даже больше, чем до этого. «Свое запасное тело, восклицательные и вопросительные знаки, удивительно. А неплохо думалка у Списивцева работает, вмиг меня раскусил, и ведь каждый выстрел в цель, все в точку». Между тем Любослав продолжал. «Если это так, тогда главный вопрос в том, кто в твоем запасном теле». Он уставился мне в глаза и прищурил глаза. «С кем имею честь?» Я улыбнулся и, встав с дивана, протянул руку вперед для рукопожатия. «Ошибся с телом. Я, это Владимир». Сзади раздалось. «Люба, как же ты помолодел». Затем император прошел вперед и с интересом принялся разглядывать главу рода Списивцевых. «Признавайся, как у тебя получилось? Крем от морщин?» Любослав развел руки в стороны и медленно покачал головой. «Афоня, ты?» Раскрасневшийся от алкоголя Аничков оскалился. «Я». И тут же сгробастал в объятия вставшего с кресла, похоже, что не просто знакомого, а своего близкого друга. Но через 5 секунд отстранился. «Я, кстати, серьезно, как ты так омолодился?» На что Любослав кивнул на меня. «А вон, наш общий знакомый помог, открыл мне заново 4-й колодец. Я сам и омолодился после этого». Афанасий бросил на меня очень заинтересованный и одновременно задумчивый взгляд, но ничего сказать не успел. Любослав его опередил. «Лучше скажи, как ты тут оказался? Тебя же вроде закрыли в лечебнице после твоих выходок. Я хотел тебя навестить, да не пустили, будто режимный объект какой». «Ага, Любослав, значит, не в курсе, что из себя на самом деле представляет эта психиатрическая больница?» «Ну правильно, в некоторые тайны посвящен только императорский род». Афанасий все это время смотрел в мою сторону, но в итоге хмыкнул, отвернул голову обратно к своему старому другу и вздохнул. «Ао, тут история долгая и на сухую ее не расскажешь, хотя главный герой в ней». Кивок в мою сторону. Тот же самый, наш общий знакомый. Я почему-то не сомневался. Любослав достал буквально из воздуха незнакомую мне бутылку и поставил ее на журнальный столик. Оглянув на мой удивленный взгляд, пояснил. Пространственный карман. Тут и такое есть. Восклицательные и вопросительные знаки. Хочу. Это ж получается как инвентарь в какой-нибудь игре, что ли? Восклицательные и вопросительные знаки. Хочу вдвойне. Следом из воздуха появился двуручный топор. Ой, не то. Топор исчез и вместо него появилась вторая бутылка. Ага, не как в инвентаре, скорее, как в мешке, что нащупал рукой, то и достал. Все равно, хочу. Затем, на журнальный столик встали еще 10 бутылок, большое блюдо с креветками, блюдо с сухариками, потом оливки, порубленные овощи и две огромные грозди белого винограда без косточек. Затем спесивцев расчистил центр столика и водрузил туда металлическую миску, в которой был расплавленный сыр, а снизу в нише под этой миской стояла горелка, своими язычками пламени не дававшая застыть сыру. Так это же фондю. Ну, Любослав, ну дает. Чего я только не ждал из его пространственного кармана после того, как оттуда был вытащен топор, но уже готового, подожженного фондю не ожидал никак. Лишь расставив все на столик и откупорив бутылку, Любослав улыбнулся. Вот теперь давай рассказывай. Я проснулся от того, что Горин тормошил меня. Разлепив глаза, увидел лицо своего товарища. «Владимир, вставай, иначе на занятия опоздаем. Порублю и в школу не пойдем». Я, видать, обдал его таким перегарищем, что парень скривился и отодвинулся от меня. А, что он хотел? Я ведь весь день психологическую реабилитацию императору проводил. Или сутки, или, может, несколько дней. Вообще не помню. Ничего не помню. Ну, вернее, какие-то фрагменты пытаются ворваться в сознание, но крайне фрагментарно. Это все Любослав. Уже второй раз с ним сидим и второй раз у меня провалы в памяти. Хе-хе. Вдруг вспомнил, как Любослава Афанасий называет «Люба». А теперь и я его так кличу. Но это если наедине, конечно. Ну, а Афанасия, Афоний. Они, кстати, сговорились и меня стали Лисой называть. С Владимиром ничего не придумали, а вот к фамилии прицепились. Я, правда, не совсем понимаю, где Лисков, а где Лиса, но, не против, пусть Люба с Афоней меня Лисой называют. Хе-хе. Демид снова меня потормошил. Володя, ты тут? Сфокусировав взгляд на своем однокурснике, я махнул рукой. Говорю, сегодня я не пойду. Конечно, не пойду, потому что у меня в голове вспыхнуло воспоминание, как я Афанасию про его сына рассказал. В ответ услышал такую длинную матерную тираду, что, показалось, она не уступает малому матерному загибу, а то и большому матерному загибу, которые практиковали только Петр и Есенин. Ну, а еще поведал про то, что душа камердинера и охранников, хотя скорее не охранников, а гвардейцев, тоже у меня за спиной, и если он не хочет их смертей, то лучше дать им по телу до того, как я засну. Я хоть и не проверял, но, кажется мне, что как только я засну, тут же потеряю контроль, и души улетят в потоке нитей. Вряд ли я смогу держать хоть какой-то контроль во сне. Вопрос с телами, кстати, был решен быстро. Оказывается, в Московской магической академии был свой морг с трупами. Дело в том, что факультет лекарского искусства проводил практические занятия не на живых, а на трупах. Зарастить перелом, затянуть рану, оживить омертвевшие ткани – все это делалось не на живых людях, а на трупах. На земле всяческие вскрытия перед студентами в медицинских вузах тоже на трупах делали, просто в магической академии эти трупы были вечными. Физически, тела всегда были в идеальном состоянии после любого занятия, их латали и отправляли на хранение в морг. Идеальные в физическом плане тела, просто без душ. Ну, а мне, как раз, это и надо. Не помню, как именно мы пошли с Любославом в морг и что говорили тамошнему дежурному или дежурной, но то, что мы достали оттуда 4 тела, это факт. Ну, а я закинул в эти тела души. Откуда взялись антимагические ошейники, не помню. Скорее всего, это дело рук Любы. А вот то, что они, эти ошейники, были, помню. Еще помню, что раскидав души по телам, я не мог точно сказать, чья душа где, и душа Александра и душа гвардейца были трехколодезными, так что решили не париться и запаковать всех да потом. Просто да потом. Ну, а сейчас я в упор не помнил, где все эти тела находятся. Вернее, уже люди. Рассортировали мы их или нет, так что точно никаких занятий сегодня. Надо с вопросом тела из морга в первую очередь разобраться. Переселить души куда-нибудь в конце концов, да вернуть тела местному моргу. А то, вдруг не договаривались, а просто украли. Хлопнула входная дверь. О, это, наверное, Демид на занятия ушел. Копаясь в своих мыслях, даже не заметил, как он от моей кровати отошел. Вернее, сначала не на занятия, а на завтрак, наверное. Может, тоже на завтрак сходить? Только я подумал о еде, как меня замутило и закружилась голова. Нет, есть я не буду. Подкрутил немного эйфорию вверх, чтобы перестало мутить и начал потихоньку вставать с кровати. Хватит спать, надо разобраться, что мы тут наворотили, кроме того, что трупы из морга отжали. Хоть бы снова не ходили под окна женского общежития песни орать. Впрочем, я уже решил, что если не хочет принцесса моих ухаживаний, то и бог бы с ней. Но, может, мы к кому другому песни орать ходили, я ж не помню толком ничего. Дверь в номер гостиницы при академии была не заперта. Приоткрыв ее, услышал храп. Ага, кто-то тут все же есть. Зайдя внутрь и закрыв за собой дверь, обнаружил два тела на двух диванах. Одно свое тело, то есть Афаню. Второе, храпящее тело Любы. Ага, понятно. Тут два дивана. Один обычный, второй диван-кровать. На обоих спят. Видимо, потому я и побрел в свою общагу. Чем меня не устроила застеленная кровать, которая тоже тут в номере была, понятия не имею. Сбоку раздалось мычание и, посмотрев в ту сторону, я увидел четыре тела. Трое, вроде, спали, а вот четвертое вращало глазами и что-то усиленно мычало сквозь кляп. Все, кстати, были прикованы к батарее. Это очевидно, чтобы не убежали. Фух, на месте. Это уже радует. Подойдя к буйному, я вытащил кляп и на меня просто полился поток оскорблений. Быстро развязал меня. Ты хоть знаешь, с кем имеешь дело? Восклицательные и вопросительные знаки. Я император Российской империи. А кто ты вообще? О, Александр. Вот и стало ясно, кто где. Схватив его за челюсть, я оттянул ее вниз и, запихнув обратно кляп, усмехнулся ему в лицо. Неверное стоп-слово. Кстати, вон там. Я показал большим пальцем на правом кулаке себе за спину. Твой отец. Пока что он спит. А когда проснется, для начала решит, оставлять тебе жизнь, в принципе, или нет. И только после этого можешь попробовать качать права. Договорились. Александр тут же притих и сглотнул, а сзади послышалось. Привет, лиса. Проснулся уже? Чего шумишь? Обернувшись, увидел Афаню, старательно протирающего свои глаза. Хех, ну вот, даже долго ждать не придется. Глава 29. Загородное имение рода Лесковых. Кабинет главы рода Лескова Николая Федоровича. Отец сидел в кресле и переводил взгляд с меня на императора в моем теле, и обратно. Я же сидел и зевал во весь рот. Во-первых, поспал я совсем чуть-чуть и проснулся-то не сам, меня Гаррин разбудил. А до того, как проснуться, я бодрствовал прилично времени. Сначала не мог спать, потому что у меня были пассажиры за спиной, потом пил. А теперь же, когда проснулся, почти сразу в загородное имение под Тулой поехал. Не в лучшей своей форме был не только я, император в моем теле тоже особо бодрым не выглядел. Ведь его разбудил я, когда ворвался в номер гостиницы в академии и начал общаться с его сыном. Кстати, по сыну Афанасий окончательного решения так и не принял. Пока что решил оставить все как есть, запереть сына прикованным к батарее, связанным с кляпом и в магическом ошейнике. А вот, когда вернет себе трон, тогда и подумает, что делать. Кстати, контролировать пленника Афанасий оставил Списивцева, предварительно того разбудив. Любослав от такой новости был не в восторге, но пообещал помощь. А мы с Афоней вооружились волосами, что притащила Марья, и погнали к моему отцу. Сейчас он как раз перевел взгляд с нас, двух его сыновей, на пакетик и спросил. «Ладно, ты знаешь, что я тебе доверяю, потому выполню просьбу о срочности». Из одного из этих волос он поднял перед собой и потряс в воздухе пакетиком с волосами. «Будет восстановлено тело. Семену с помощниками на это понадобится пара суток». Я покачал головой. «Долго. А до двух часов ускорить можно? Вот этот пацан». Я похлопал по плечу Афаню. «Оплатит нам все понесенные дополнительные расходы». Отец посмотрел на меня этаким тяжелым взглядом из-под бровей. «А этот пацан, кто?» Я закатил глаза. «Опять ты за старые? Я ведь спросил тебя, доверяешь ли ты мне?» Ты ответил: «Да». Я уточнил: «На 100%?» Ты подтвердил: «Отец». Я вздохнул: «Просто доверься мне. Все, что я сейчас делаю, принесет большую пользу нашему роду и, клянусь, есть основания для того, чтобы ввести тебя в курс дела немного позже. Ты ведь пообещал уже, что выполнишь то, о чем я попрошу, и не будешь лезть в это дело еще 2 дня. Так ты выполнишь свое обещание?» Отец побуравил меня взглядом, перевел его на императора в моем теле и, хлопнув ладонью по столу, встал. «Раз обещал, выполню. Я уезжаю из поместья на 2 дня, но только...» Глава моего рода поднял указательный палец правой руки вверх. «На 2 дня, не более. Поместье в твоих руках, и можешь нанимать столько лекарей, сколько тебе нужно. Отец у меня, конечно же, здравомыслящий, но Афанасий убил его сына. Да, под препаратами, но убил, и лучше не проверять, как он отреагирует, опознав перед собой Аничкова. И по этой же причине, ему лучше не видеть, чье тело мы сейчас будем восстанавливать. Пусть лучше узнает об этом потом, когда уже Афоня заберет обратно трон. В общем, я попросил отца просто мне довериться, и он в итоге согласился. Не то, чтобы я этого не заслуживал, но все равно, было приятно, что он верит в своего сына и оставит меня на 2 дня за главного. Дойдя до двери, отец напоследок бросил на нас с императором свой изучающий взгляд и вышел из своего кабинета. Как только за моим отцом захлопнулась дверь, ко мне повернулся император и усмехнулся. Если бы я попросил у отца о чем-то подобном в свои 17 лет, то он из меня просто выбил бы дурь. Как? Афанасий развел руки в стороны. Вот, как ты это делаешь, восклицательные и вопросительные знаки. Знаешь, я почесал подбородок. В этом есть и большая доля твоей заслуги. Когда ты пытался уничтожить мой род, я очень сильно помог этого избежать. Оттого-то мой отец и стал так сильно мне доверять. Афоня как-то сразу устушевался. «А-а, понял, замнем для ясности. Ну, что?» Он тут же бодро подхватил со стола оставленный моим отцом пакетик. «Пошли лучше, восстановим мое тело», — я кивнул. «Пошли». Но стоило нам лишь выйти из кабинета и пройти 20 метров, как я уловил краем глаза, как нечто на большой скорости врезалось в Афоню, повисло у него на шее и, повалив того на пол, придавила собой сверху. «Как же я по тебе соскучилась! Сколько мы уже не виделись! 1/2 месяца, а когда даже ты приезжал в поместье, меня на месте ни разу и не было. Я то на занятиях, то на тренировке. Ну-ка, рассказывай, как поступил, как первое занятие, как Марья твоя, вы уже того, целовались?» На груди слегка ошалевшего императора сейчас лежала моя младшая сестра и заваливала того кучей вопросов. Не выдержав, я заржал, и сеструха, подняв на меня глаза, удивленно их расширила. Ничего членораздельного Мария из себя выдавить не смогла, и я подмигнул ей. «Обязательно тебе все расскажу, только с одним делом разберусь сначала. Это, 10 минут». Мария перевела свои расширенные от удивления глаза с меня на императора, на груди которого она лежала, и в момент, даже без какой-то подготовки, отпрыгнула назад аж на 2 метра. Я таких прыжков еще в своей жизни не видел. Прыгнуть из положения лежа в положение стоя на 2 метра назад, если бы своими глазами сейчас не наблюдал, не поверил бы. Это ж и какие-нибудь гимнасты так не могут, наверное. Сеструха ткнула указательным пальцем в сторону Афани. Это, кто? Восклицательные и вопросительные знаки. Я засмеялся. Пока секрет, но точно не я. Хотя похож, не спорю. Ладно, я подошел к сеструхе и чмокнул ее в щеку. Сейчас мы очень спешим, но через 15 минут загляну к тебе в комнату, тогда и поболтаем. Хорошо, сестра перевела взгляд с Афанасия на меня и, покачав головой, выдохнула. Хорошо, жду тогда. Глядя на лабрадора, что лежал передо мной на тележке, я спросил у лекаря нашего рода. Семен, это, вообще, что? Тот в удивлении пожал плечами. Собака. Не, ну с логикой не поспоришь, реально собака. Я протер лоб ладонью. Я вижу, что это собака. Но почему это собака? Семен посмотрел на меня с непониманием. А вы кого ждали? Крокодила? После инцидента с сеструхой, мы решили, что Афоне лучше остаться в кабинете отца. Ну, а я дошел до Семена и вручил ему пакетик с волосами и попросил максимально быстро восстановить тело из любого волоса из этого пакета. Теперь же что-то мне вдруг стало подсказывать, что не все эти волосы из пакета принадлежали Афанасию. Император сам по себе был светлым, и, очевидно, какой-то лабрадор из императорских питомцев, чей волос попал на его одежду, тоже темным не был, вот и вышло недоразумение. Семен, я подошел к лекарю нашего рода и, приобняв рукой его за шею, отвернул от лабрадора. Должно получиться тело императора Российской Федерации. Чего? Какой такой федерации? восклицательные и вопросительные знаки. Мужик смотрел на меня реально удивленными глазами. Тьфу ты, попутал. Императора Российской империи, Аничкова Афанасия Ивановича. Если будет получаться лабрадор, ну, или еще какой пекинес, берите следующий волос. Хорошо, Семен хмыкнул. Да без проблем, хоть тело императора Российской Федерации, хоть бомжа с улицы, нам это без разницы. Но, вообще-то, могли бы заранее предупредить о нужном результате, чтобы мы лишние силы не тратили. Смотрит на меня и скалится, гад. Да я и без тебя знаю, что лоханулся немножко. Мог бы и не тыкать меня в это носом. Но ничего, Семен, шарик круглый. Будет время, я над тобой тоже поржу как-нибудь. Еще через 2,5 часа тело императора наконец-то было восстановлено, а нанятые за большие деньги лекари отпущены по домам. Ну, кроме лекаря нашего рода и его ученика, понятное дело, тело доставили к кабинету отца и, затащив каталку с телом внутрь, я спросил Афанасия, который там ждал меня. Готов? Император подошел к каталке, осмотрел свое тело задумчивым взглядом, а затем ткнул его пальцем в грудь. Как странно смотреть на себя со стороны. Я усмехнулся. Ты прекращай всякие тела щупать. То свое мертвое тело щупает, то мою сестру. Эй. Мужчина вскинулся, а на его щеках проскочил румянец. Ничего я не щупал твою сестру. Это она сама. Я выгнул бровь дугой. Это она тебя щупала? И что же она там тебе нащупала? Ничего она не щупала. Я покачал головой. Думаю, после такого ты обязан на ней жениться. Хотя постой, у тебя же есть жена. Это подло такое смывается только кровью. Я достал из-за пазухи кинжал и протянул его Афоне. На, вот, вонзи себе в грудь. Император выдохнул и, цокнув, выхватил у меня кинжал из рук. Лесков, тебе говорили, что ты идиот. Нет, я тогда первым буду, ты идиот. И шутки у тебя идиотские. Но, ничего. На губах Афанасия появилась зловещая улыбка. Сейчас, вернусь на трон и начну тебе всячески Марию сватать, а сам буду смотреть со стороны и хихикать. Он изобразил, как именно он будет хихикать, и с силой вогнал себе кинжал в сердце, прямо сквозь грудную клетку. Я же подхватил вылетевшую душу и запихнул ее в настоящее тело Афанасия. На трон, так на трон. А, насчет Марии, это мы еще посмотрим, кто будет хихикать. Англия, Бирмингем, башня Альфрика Ждауна, высокий мужчина в халате, на вид лет 45, сидел и, попивая кофе, внимательно изучал доклад на своем столе. Небольшое и круглое помещение вмещало в себя лишь стол, шкаф и круговую лестницу, идущую и вверх, и вниз. Закончив читать, Альфрик поднял задумчиво удивленное лицо и хмыкнул себе под нос. «Меняется телами, значит, интересно. И опять же, на Руси». Подняв трубку стационарного телефона, что находился с правой стороны стола, мужчина задумчиво постучал пальцами по древнему дубу своего стола, отпил горячего ароматного напитка из миниатюрной кружечки и сказал в трубку: «Джейн, пусть пришлют ко мне агента, который смог сбежать из московского офиса, хочу поговорить с ним лично». Услышав из динамика «Да, господин», мужчина удовлетворенно положил трубку на базу и, понюхав кофе, блаженно закатил глаза. «Ох, не зря я приказал загнать рабов на плантации в Камбодже, ох, не зря». Отпив еще глоток, Альфрик поставил чашку на стол, взял со стола кусок хлеба из тарелки и, напевая веселую мелодию себе под нос, начал подниматься вверх по лестнице. Поднявшись под потолок, богоподобный маг немного не рассчитал и, ударившись головой о запертый люк, матернулся, затем достал ключ с цепочки на шее и начал открывать замок. Может, и правда, заменить эту лестницу на небольшой лифт? Большой медный амбарный замок, полностью зеленый от времени, со скрежетом поддался и, подняв люк вверх, мужчина оказался под самой крышей башни, спугнув своим появлением голубей. С пяток птиц захлопали крыльями, улетая сквозь незастекленные окна или скорее бойницы. Тьфу, опять все засрали. Альфрик брезгливо смахнул своим тапком толстый слой птичьего помета с деревянного растрескавшегося гроба, а затем открыл его крышку. Та скрипнула, и одна из петлей на крышке развалилась напополам. Настолько она проржавела. Недовольно цыкнув, Альфрик полностью оторвал крышку гроба, отложил ее в сторону и заглянул внутрь. Внутри лежала настолько иссохшая мумия, что полупрозрачная кожа на ней облепляла фактически кости, мышцы атрофировались настолько, что еле-еле угадывались. Внезапно глаза мумии открылись, и взгляд голубых глаз уперся в богоподобного мага. Тот улыбнулся в ответ. «Лет 50 назад, когда я в последний раз к тебе заглядывал, ты выглядел получше. Интересно. Альфрик потер пальцами подбородок. А, сколько всего ты не ел? Лет 700, ну-ка. Мужчина приложил кусок хлеба к тончайшим губам мумии и с интересом смотрел на реакцию, вот только, через несколько секунд разочаровался, так как никакой реакции не было и, оставив кусок хлеба на лице мумии, распрямился. Да, еще 400 лет назад стало понятно, что ты выжил из ума, но хоть какие-то рефлексы ведь должны были остаться. Кстати, крышка твоего гроба сломалась, теперь ты будешь лежать так и даже жаль, что ты не будешь понимать, когда голуби начнут засирать тебя с головы до ног. Впрочем, без цепи, что держало твою душу в теле, не факт, что ты долго протянешь. Альфрик наклонился и снял с груди мумии серебристую цепь. Представляешь, спустя 700 лет появился твой последователь, такой же черномаг, как и ты, и опять на территории Российской империи. Возможно, скоро я выкину тебя отсюда, и твое место на ближайшие 700 лет займет уже другой. Ухмыльнувшись своим словам, Альфрик полез обратно в люк и, когда тот закрылся и послышался скрипучий звук закрывания замка, лежащая в гробу мумия снова открыла глаза, и медленно приоткрыв рот, ухватила краешек куска хлеба, что по-прежнему лежал у нее на лице. Конец книги.